Это все, это шляпа. Единственная одна только эта проклятая круглая шляпа с этим мерзким траурным крепом. Всему причиною. Федор Михайлович Достоевский. Вечный муж. Часть первая. Все дело тут вот в чем. Как встретил я первый раз этого господина с крепом на шляпе, прошел он скоро, но посмотрел на меня как-то слишком уж пристально и почему-то сразу обратил на себя внимание. Физиономия его показалась мне знакомой. Очевидно, когда-то и где-то я встречал его. Да, я действительно его где-то встречал. Кто же, однако, это каналья? Почему он не подходит ко мне? И если в самом деле узнает, и если так ему хочется подойти. Это было давно, и это было где-то. Тут было. Ну да черт с ним совсем, что тут было и не было. Есть же, стало быть, причины, по которым я так злюсь. Ни с того, ни с сего, при одном воспоминании. Снова он. Черт возьми, шпионит он за мной, что ли? Он, очевидно, следит за мной. Нанят, что ли, кем-нибудь? И ей-богу же, он подсмеивался. Я ей-богу и сколочу его. Я этого так не оставлю. Кто он такой? Я непременно хочу знать, кто он такой. Эй, вы, креп на шляпе! Теперь прятаться? Стойте, кто вы такой? А что? Что, если в самом деле не он ко мне, а я напротив к нему пристаю? Вся штука в этом. Хватит все. Домой. Мне приснилась комната, наполненная людьми. За столом сидел человек. Люди несли что-то большое и тяжелое. Почему его каналей зовут? Человек может быть порядочный. Лицо, правда, неприятное. Одет, как и все, взгляд какой-то. Только какой-то... Опять я за свое. Я опять об нем. Какого черта мне в его взгляде? Жить, что ли? Я не могу без этого висельника. Он. Он стоит напротив. Снова он. Он ко мне идет. А? Вот он всходит. Прислушивается вниз на лестницу. Чуть дышит, крадется. А! Взялся за ручку. Тянет. Пробует. Рассчитывал, что у меня не заперто. Значит, знал, что я иногда запереть забываю. Опять за ручку тянет. Я, наверное, имею удовольствие говорить с Алексеем Ивановичем. Да неужели же вы Павел Павлович Трусоцкий? Мы были с вами знакомы 10 лет назад. И если только позволите мне припомнить, были знакомы дружески. Да-с, положим-с. Но теперь 3 часа. И вы целых 10 минут пробовали, заперто у меня или нет. 3 часа? Так точно, 3. Извините, Алексей Иванович, я должен был в хате сообразить. Даже стыжусь. Зайду и объяснюсь на днях, а теперь... Нет, уж если объясняться, так не угодно ли сию же минуту? Милости просим сюда, через порог в комнаты. Вы ведь, конечно, сами в комнаты намеревались войти, а не для того только явились ночью, чтобы замки пробовать. Что же вы? Ведь вы, я думаю, не фантазия и не сон. В мертвецы, что ли, вы играть пожаловали? Объяснитесь, батюшка. Сколько я вижу, вас прежде всего даже поражает, что я пришел в такой час. И при особенных таких обстоятельствах. Так что помню все прежнее, и то, как мы расстались. Мне даже теперь странно. А, впрочем, я даже и не намерен был заходиться. И если уж так вышло, то нечаянно. Как? Нечаянно? Да я вас из окна видел, как вы на цыпочках через улицу перебегали. Ах, вы видели... Ну, так вы, пожалуй, теперь больше моего про все это знаете. Но я вас только раздражаю. Вот тут Что-с, я приехал сюда уже недели с три по своему делу. Я ведь Павел Павлович Трусоцкий. Вы ведь сами признались. Дело мое в том, что я хлопочу о моем перемещении в другую губернию и в другую службу, и на место с значительным повышением. Но, впрочем, все это даже не то. Главное, если хотите, в том, что я здесь слоняюсь вот уже третью неделю, и, кажется, сам затягиваю мое дело нарочно. То есть о перемещении-то. И право, если даже оно и выйдет, то я чего доброго... Я сам забуду, что оно вышло, и не выйду из вашего Петербурга в моем настроении. Слоняюсь, как бы потеряв свою цель, и как бы даже радуюсь, что я ее потерял в моем настроении. В каком это настроении? Да, вот в каком настроении. Да, да, шляпа, черный креп, да-с. Неужели... Наталья Васильевна. Она. Наталья Васильевна. В нынешнем марте. Чахотка и почти вдруг в какие-нибудь 2-3 месяца. И я остался, как видите. Да возможно ли это? А почему же вы прямо не зашли и не объявили? Благодарю вас за участие. Вижу и ценю его. Несмотря... Несмотря? Несмотря на столько лет разлуки. Вы отнеслись сейчас к моему горю, даже ко мне, с таким совершенным участием, что я, разумеется, ощущаю благодарность. Вот это только я и хотел заявиться. Не то чтобы я сомневался в друзьях моих, я и здесь даже сейчас могу отыскать самых искренних друзей. Взять только одного, Степана Михайловича Богоутова. Но ведь нашему с вами, Алексей Иванович, знакомству, пожалуй, дружбе. Ибо с признательностью вспоминаю. Прошло 9 лет, к нам вы не возвращались, писем обоюдно не было. Да... Чего же я вас все не узнавал до сих пор? Ведь мы раз 5 на улице сталкивались. Да, и я это помню. Вы мне все попадались. 2, даже, пожалуй, 3. То есть это вы мне все попадались, а не я вам. А что вы меня не признали, то, во-первых, могли позабыть. И, наконец, у меня даже оспа была в этот срок. И оставила некоторые следы на лице. Оспа? Ага, как это вас... Угораздило? Мало чего не бывает, Алексей Иванович. Нет-нет, да и угораздит. Только все-таки это ужасно, ужасно смешно. Ну, продолжайте, продолжайте, дорогой друг. Я же хоть и встречал тоже вас... Стойте! Почему вы сказали сейчас угораздило? Я хотел гораздо вежливее выразиться. Ну, продолжайте, продолжайте. Я же хоть и встречал тоже вас, и даже отправляясь сюда, в Петербург, намерен был непременно вас здесь поискать. Но, повторяю, я теперь в таком настроении духа и так умственно разбит с самого марта месяца. Ах, да! Разбит с марта месяца. Постойте, вы не курите? Я ведь, вы знаете, при Наталье Васильевне. Ну да. А с марта-то месяца? Папиросочку разве? Вот папироска. Закуривайте и продолжайте. Продолжайте. Вы ужасно меня... Но в каком вы сами-то, однако же, волнении? Здоровы ли вы? К черту об моем здоровье. А как, однако же, вы переменились? Ужасно переменились, чрезвычайно. Совсем другой человек. Не мудрено-с. 9 лет. Нет, не в годах дело. Вы наружностью еще не бог знает, как изменились. Вы другим изменились. Тоже может быть, 9 лет. Или с марта месяца. У вас игривая мысль какая-то. Но если осмелюсь, в чем же, собственно, изменение-то? Да чего тут? Прежде был такой солидный и приличный Павел Павлович. Такой умник Павел Павлович. А теперь совсем повеса Павел Павлович. Повеса? Вы находите? И уж больше не умник? Какой черт умник? Теперь, пожалуй, и совсем умный. Я нагл, а это канал еще наглее. Какая у него цель? Ах, дражайший, ах, бесценнейший Алексей Иванович. Да ведь нам что, ведь не в свете мы теперь, не в великосветском блистательном обществе. Мы 2 бывшие искреннейшие стариннейшие приятели, и, так сказать, в полнейшей искренности сошлись и вспоминаем обоюдно ту драгоценную связь, в которой покойница составляла такое драгоценнейшее звено нашей дружбы. А что, если это просто шут? Но нет, кажется, он не пьян. Впрочем... Может быть, и пьян. Красное лицо. Да хотя бы и пьян. Все на одно выйдет. Чего подъезжает? Чего хочется этой каналье? Помните ли вы наши загородные поездки, наши вечера, вечеринки с танцами и невинные игры у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича? А наши вечерние чтения втроем? А наши первые с вами знакомства, когда вы вошли ко мне утром для справок по вашему делу? Ага. И стали даже кричать. Ага. И вдруг вышла Наталья Васильевна. И через 10 минут вы уже стали нашим искреннейшим другом дома. Ровно на целый год. И никогда вы прежде не говорили таким голосом и таким не своим слогом. К чему это? Я действительно прежде больше молчался. То есть был молчаливее. Уже после вашего отъезда, когда Степан Михайлович Богоутов подарил нам свою дружбу. Совершенно как вы. И уже на целых 5 лет. Богоутов? Что такое? Какой Богоутов? Богоутов Степан Михайлович, подаривший нас своей дружбой ровно через год после вас. И подобно вам-с. Ах, боже мой, ведь я же это знаю. Богоутов, да ведь он же служил у вас. Служил, при губернаторе. Из Петербурга, самого высшего общества. Изящнейший молодой человек. Да, что ж я, ведь он тоже. И он тоже. Только позвольте, этот Богоутов здесь, в Петербурге, я сам его видел. Весной видел. Что ж вы к нему-то тоже не идете? Каждый божий день захожу. Вот уже 3 недели-с. Не принимают. Болен, не может принять. Представьте себе, из первейших источников узнал, что ведь и вправду чрезвычайно опасно болен. Это какой-то 6-летний друг. Ах, Алексей Иванович, говорю же вам, что в таком настроении иногда провалиться сквозь землю желаешь, вправду. А в другую минуту так бы, кажется, взял, да и обнял. И именно кого-нибудь вот с прежних-то этих, так сказать, очевидцев, соучастников. И единственное для того только, чтобы заплакать. То есть совершенно больше для чего. Как, чтобы только заплакать. Ну, однако же, довольна с вас на сегодня. Ведь так? Слишком довольна. 4 часа. И главное, я вас так эгоистически потревожу. Слушайте же, я к вам сам зайду непременно, и тогда уж, надеюсь... Скажите мне прямо, откровенно скажите, вы не пьяны сегодня? Пьян? В одном глазу. Вы пили перед приходом или раньше? Знаете, Алексей Иванович, у вас совершенно лихорадка. Завтра же зайду. Утром до часу. И давно уже замечаю, что вы точно как в бредус. Мне так правосовестно, что я моей неловкостью, ну, иду. А вы лягте-ка и засните-ка. А что же вы не сказали? Где живете? А разве не сказалось? В Покровской гостинице. В какой еще Покровской гостинице? Тут, в переулке. Вот забыл, в каком переулке. А, да и номер забыл. А, ты еще. Милости просим, дорогого, в гости. Стойте! Вы не удерете? То есть как? Удерете. Наталья Васильевна. Вот так. Вот. Умерла вдруг. И все. Простите, тут проживает господин Трусоцкий. Тут вот его дверь. Алексей Иванович, никоим образом не мог ожидать. Вот сюда, вот здесь, на диван. Или сюда, в кресло. А я... Ну что, ну не церемоньтесь, оставайтесь, в чем вы есть. Нет уж, позвольте поцеремониться. Вот я теперь поприличнее. Да куда ж вы уселись в углу? Вот сюда, в кресло, к столу бы. Ну, не ожидал. Почему же не ожидали? Ведь я именно назначил вчера, что приду к вам в это время. Думал, не придетесь. И как сообразил, все вчерашнее проснувшись, так решительно уж отчаялся вас увидеть. Даже навсегда. Неужто вы пьете это теперь? Остатки-с. Ну, переменились же вы. Дурные привычки вдруг-с. Право, с того срока, не лгу-с. Удержать себя не могу. Теперь не беспокойтесь, Алексей Иванович. Я теперь не пьян и не стану нести околесицу, как вчера у вас-то. Но верно вам говорю, все с того срока-с. И скажи, как мне кто-нибудь еще полгода назад, что я вдруг так расшатаюсь, так вот теперь покажи мне, тогда меня самого в зеркале не поверил бы. Стало быть, вы были же вчера пьяны. Был-с. Я, видите ли, не то что пьян, а уж несколько позже-с. Я для того это объяснить желаю, что позже у меня хуже-с. Хмель уж немного, а жестокость какая-то, безрассудство остаются. Да и горе сильнее ощущаю. Для горя-то, может, и пью-с. Тут-то я и накуролесить могу совсем глупо-с. И обидеть лезу. Должно быть, себя очень странно вам представил вчера. Вы разве не помните? Как не помните? Все помню-с. Видите, Павел Павлович, я совершенно так же подумал и объяснил себе. Сверх того, я сам вчера был с вами несколько раздражителен и излишне нетерпелив, в чем сознаюсь охотно. Я не совсем иногда хорошо себя чувствую, и нечаянный приход ваш ночью... Да, ночью. Скажите, Павел Павлович, вы здесь, стало быть, не один. Чья это девочка, которую я застал при вас давеча? Как я девочка? Да ведь это Лиза. Какая Лиза? Да наша Лиза. Дочь наша Лиза. Как дочь? Да разве у вас с Натальей, с покойной Натальей Васильевной были дети? Да как же-с. Ах, боже мой, да ведь и в самом деле, от кого же вы могли знать? Да что ж я, это уж после вас нам Бог даровал. Я ничего не слыхал. Действительно, действительно, от кого же вам было и знать-с? Мы ведь и надежду с покойницей потеряли, сами ведь помните. И вдруг благословляет Господь. И что со мной тогда было? Это ему только одному известно. Ровно, кажется, через год после вас. Или нет, не через год. Далеко нет. Постойте, вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памяти, в октябре или даже в ноябре выехали. Я уехал в начале сентября. 12 сентября, я хорошо помню. Неужели в сентябре? Ну что же ты? Ну так, если так, то позвольте же. Вы выехали сентября 12-го, а Лиза родилась мая 8-го. Это стало быть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Через 8 месяцев с чем-то. Вот, если бы вы только знали, как покойница. Покажите же мне. Позовите же ее. Непременно. Я не пойду туда, бабушка. Я не пойду. Вот, все конфузится. Стыдливая такая, гордая-с. И вся-то в покойницу. Вот этот дяденька мамашу знал прежде. Друг был. Ты не дичись. Протяни-ка руку-то. У нас Наталья Васильевна не хотела учить ее приседать в знак приветствия, а так на английский манер слегка поклониться и протянуть гостю руку. Так что вы, Алексей Иванович, даже и вообразить не можете нашей радости при этом даре Господнем-с. Для меня она все составила своим появлением. Так что если б и исчезла по воле Божией мое тихое счастье, так вот, думаю, останется мне Лиза. Так что, по крайней мере, я твердо знался. А Наталья Васильевна? Наталья Васильевна? Вы ведь ее знаете, помнитесь? Она много высказывать не любила. Но зато как прощалась с нею на смертном одре, тут-то вот все и высказалось. Она не больна? Кажется бы, нет, но ребенок странный и без того нервный. После смерти матери... Больна была 2 недели, истерическая-с. Давеча ведь, какой у нас плач был. Как вы вошли, слышали, слышь? А ведь из-за чего-с? Все в том, что я ухожу, ее оставляю. Значит, дескать, уж и не люблю больше так, как ее примамаш любил. Вот в чем обвиняют меня. И забредет же в голову такая фантазия. Такому еще ребенку, с которому только в игрушки играть. А здесь и поиграть-то ей не с кем. Так как же вы... Вы здесь разве совсем только вдвоем? Совсем одинокий. Служанка только разве прислужить придет раз на дню? А уходите. Ее одну так и оставляете. А то как же-с. А вчера уходил, даже запер ее. Вот в той комнате, из-за того у нас и слезы вышли сегодня. Да ведь что же было делать, посудите сами. Третьего дня сошла она вниз без меня, а мальчик ей в голову камнем пустил. А то заплачет, да и бросится всех на дворе расспрашивать, куда я ушел. А ведь это нехорошо, да и я-то хорош. Уйду на час, а приду на другой день поутру. Подлинно сам себя извергом чувствуешь. Все это затмение. А Паша! Ну вот и опять. Опять ты за то же. Что я давеча говорил? Я не буду. Я не буду. Так не может продолжаться у вас при такой обстановке. Слушайте, я вам делаю предложение. Вы сейчас сказали, что останетесь неделю. Пожалуй, может и две. У меня здесь есть один дом. То есть такое семейство, где я как в родном своем углу. Вот уже 20 лет. Это семейство одних Погорельцевых. У них богатейшая своя дача. Клавдия Петровна Погорельцева мне как сестра, как мать. У них 8 человек детей. Дайте, я сейчас же свезу к ним Лизу. Они с радостью примут. На все это время обласкают как родную дочь. Как родную дочь. Это как-то уж невозможно. Почему? Почему невозможно? Да как же отпустить так ребенка и вдруг... Да я же сказал вам, что я у них как родной. Клавдия Петровна за счастье почтет по одному моему слову. Как бы мою дочь... Да черт возьми, ведь вы сами же знаете, что вы только так, чтобы болтать. Чего ж тут говорить? Все-таки надо бы и мне хоть разок-другой к ней наведаться. А то как же, совсем без отца-то. Говорю вам, там детей много. Она там воскреснет. Все для этого. А вас я сам завтра же отрекомендую, коли хотите. Да и непременно даже нужно будет вам съездить поблагодарить. Каждый день будем ездить, если хотите. Все как... Вздор! Главное в том, что вы сами это знаете. Слушайте, заходите ко мне сегодня с вечера и ночуйте, пожалуй. А поутру пораньше и поедем, чтобы в 12 там быть. Благодетель вы мой. А где ихняя дача? Дача их в Лесном. Только вот как же с ее костюм? Какой ее костюм? Она в трауре. Только вот белье бы почище, косыночку. Сейчас же, сейчас непременно переодеваться. А прочее необходимое белье мы ей тоже сейчас соберем. Она у Марии Сысоевны в стирке. Так велей бы послать за коляской. И скорей, если бы возможно. Я не поеду. Вот, вот, видите, вся в мамашу. Я не в мамашу. Я не в мамашу. А? Я не в мамашу. Папаш, папаш, если вы мне кинете, если вы возьмете меня, так я... Фу, вот вещи твои. Вы что ли, батюшка, девочку-то отвезете? Семейство что ли у вас, а? Да. Хорошо, батюшка, сделаете. Ребенок смирный. Отца дома избавите. Вы уж, Марья Сысоевна... Что, Марья Сысоевна? Меня и все так величают. Аль у тебя не Содом? Прилично ли ребеночку с понятием на такой срам смотреть? Прекрати! Коляску-то привели вам, батюшка, а? До Лесного, что ли, а? Да, да. Ой, ну в добрый час. Лиза, веди себя там хорошо. Папаша! Папочка! О, Господи, да что же это? А там что ж? Чем же я виноват? Как должно было быть? Уж не дурно ли вам? Я велю остановить. Я велю вынести воды. Куда вы меня везете? Это прекрасный дом, Лиза. А они теперь на прекрасной даче. Там много детей. Они вас там будут любить. Они добрые. Не сердитесь на меня, Лиза. Я вам добра хочу. Какие вы злые! Лиза, я? Злые! Злые, злые! Лиза, милая, если бы вы знали, какое отчаяние вы меня приводите. Это правда, что он завтра приедет? Правда? Правда, правда. Я его сам привезу. Я его возьму и привезу. Он обманет. Разве он вас не любит, Лиза? Он вас обижал? Обижал? Он ведь пьющий человек. С ним трудно жить. Ты его любишь? Люблю. Я тебя тоже люблю. И буду следить за отцом. Правда? Правда? Я ведь и маму твою знал. Она была добрая и красивая. Да. Но папашу я люблю больше. И он меня любил. Он меня прежде больше любил. А мамаша прежде меньше любила. Когда мамаша умирала, то очень меня целовала и плакала. Когда все вышли из комнаты, мы остались вдвоем. Теперь ее больше всех люблю. Больше всех. Больше всех, всех на свете. И каждую ночь больше всех люблю. Она больна. Может быть, очень. Пьяная, подлая тварь. Можно будет подействовать на этого мерзавца. И он оставит в Петербурге у Погорельцевых Лизу. Сначала только на время. И уедет один. А Лиза останется мне. Вот цель. Вот жизнь. Вот и все. Чего же тут более? И, конечно, он сам этого желает. Клавдия Петровна, дорогая, вот и мы. Лизонька, знакомьтесь. Здравствуйте. Дети, возьмите Лизоньку в сад, да комнату потом ей покажите. Ну, детка, беги, беги. Спасибо. Клавдия Петровна, да? Проводите меня, пожалуйста. Помните, что я вам говорил? Да-да. Вам одной, и чего даже муж ваш не знает. О том годе моей жизни. Слишком помню. Вы часто об этом говорили. Я не говорил, а я исповедовался. И вам одной, вам одной. Я никогда не называл вам фамилию этой женщины. Она Трусоцкая. Жена этого Трусоцкого. Это она умерла. А Лиза ее дочь. Моя дочь. Это, наверное, вы не ошибаетесь. Совершенно, совершенно не ошибаюсь. И отец ничего не знает? Нет, он знает. Это-то меня и мучит, что я еще не разглядел всего тут. Он знает, знает. Я это заметил сегодня и вчера, но мне надо знать, сколько именно он тут знает. Я потому и спешу теперь. Сегодня вечером он придет. Недоумеваю, впрочем, откуда бы ему знать, то есть все-то знать. Про Багаута он знает все, в этом нет сомнения. Не качайте головой, не осуждайте меня. Ой. Я сам себя осуждаю, осудил во всем давно-давно. Видите, давеча у него, я до того был уверен, что он знает все. Верите ли, мне так стыдно и тяжело, что я вчера так грубо встретил. Он и зашел ко мне вчера злобного желания дать мне знать, что он знает свою обиду и что ему известен обидчик. Вот вся причина его глупого прихода в пьяном виде. Но это так естественно с его стороны. Вообще я слишком горячо вел. Неосторожно, глупо, сам себя ему выдал. Он даже Лизу мучил, мучил ребенка. По-христиански надо взглянуть. И знаете, милая, добрая моя, я хочу к нему перемениться. Я хочу обласкать его. Это будет доброе дело с моей стороны, потому что перед ним виноват. Ой, ну, пожалуйста, только будьте осторожнее. И как вы восторжены, я право боюсь за вас, конечно. Лиза теперь и моя дочь. Но тут так много, много всего еще неразрешенного. А главное, будьте теперь осмотрительнее. Вам непременно надо быть осмотрительнее. Когда вы в счастье или в таком восторге, вы слишком великодушны. Когда вы в счастье... О, а вот и Лиза к нам пришла. А, Лиза, видишь, как здесь славно. Тебя здесь все будут любить. А завтра же я приеду к тебе с отцом. Можно вас? Что такое, Лиза? Пожалуйста, идемте. Что такое, Лиза? Что такое? Он повесится. Кто повесится? Он. Он ночью хотел на петле повеситься. Я сама видела. Он давеча хотел на петле повеситься. Он мне говорил. Он и прежде хотел, всегда хотел. Я видела ночью. Не может быть. Может. Прошу, привезите его. Найдите его. Прошу. И неужели она так его любит? Она давеча сама сказала, что мать больше любит. Может быть, она его ненавидит, а вовсе не любит. И что такое повеситься? Что такое она говорила? Ему, дураку, повеситься? Надо узнать, непременно узнать. Надо все как можно скорее решить. Решить окончательно. Добрый вечер. Зачем долго не приходили? Пылкий вы человек. Однако вы сегодня какой-то злой. А чего же бы мне злым не быть, подобно всем другим? Полная ваша воля. Я подумал, не случилось ли с вами чего? И случилось. Что же это такое? Да вот все наш Степан Михайлович чудачит. Богоутов. Не приняли вас опять, что ли? Нет, именно в этот раз и приняли. В первый раз допустились. И черты созерцал. Только уж у покойника. Что? Богоутов умер? Он-с. Неизменный шестилетний друг. Еще вчера чуть не в полдень помер. А я и не знал. Завтра вынос и погребение. Что ж он со мной изволил теперь сотворить? Истинный да и шестилетний друг, я вас спрашиваю. Я, может, единственно для него одного и в Петербурге. Да за что ж вы на него-то сердитесь? Ведь он не нарочно же умер. Да ведь я и сожалею, говорю. Друг-то драгоценный, ведь он вот что для меня значил. Это что ж такое означало? Это означало рогас. То есть ваши рога? Мои собственные, благоприобретенные. Храбрый вы, однако же, человек. Это от того, что я рога вам показал. Знаете ли что, Алексей Иванович, вы бы меня лучше чем-нибудь угостили, ведь угощал же я вас целый год, каждый божий день. Пошлите-ка с бутылочкой, в горле пересохло. С удовольствием. Вы бы давно сказали, вам чего? Да что вам, говорите нам, вместе ведь выпьем, неужто нет? Шампанского? А то чего же, до водки еще черед не дошелся. Мавра, голубка, подай нам шампанского. На радость веселой встречи с после 9-летней разлуки. Теперь вы и один уж только вы у меня остались истинным другом. Нет Степана Михайловича Богоутова. Вы мне вот что скажите. Если вы так прямо обвиняете Степана Михайловича, то ведь вам же кажется радость, что обидчик ваш умер. Чего ж вы злитесь? Какая же радость? Почему же радость? Я по вашим чувствам сужу. На этот счет вы в моих чувствах ошибаетесь. По изречению одного мудреца, хороший враг мертвый, но еще лучше живой. Да вы живого-то лет 5, я думаю, каждый день видели. Было время наглядеться. Разве тогда? Разве я тогда знал-с? За кого ж вы меня, Алексей Иванович, стал быть, почитаете? Так неужели же вы ничего не знали? Так неужто же знал-с? Неужто знал? О, порода Юпитеров наших, у вас человек все равно, что собака. Вы всех по своей собственной натурешке судите. Вот вам, проглотите-ка. Вот оно. Стаканчиков, матушка, стаканчиков, чудесно. Больше ничего от вас, милая, не потребуется. Честь вам и слава, милое существо. Ну, отправляйтесь, а признайтесь, что вам ужасно все это любопытно. А вовсе нерешительно все равно, как вы изволили выговорить. Так что вы даже и огорчились бы, если бы я сию минуту встал и ушел, ничего вам не объяснивший. Право, не огорчился бы. Ну-с, выпьем-с. Выпьем тост за здоровье в бозе почившего друга Степана Михайловича. Я такого тоста не стану пить. Почему же? Тостик приятный. Вот что. Вы, войдя теперь, пьяны не были? Пил немного. А что-с? Ничего особенного, но мне показалось, что вчера и особенно сегодня утром вы искренне сожалели о покойной Наталье Васильевне. А кто вам сказал, что я не искренне сожалею о ней теперь? Я и не к тому, но согласитесь сами, вы могли ошибиться насчет Степана Михайловича, а это дело важное. А уж как бы вам хотелось узнать про то, как сам-то я узнал про Степана Михайловича. Повторяю вам опять, что мне все равно. Ничего-с. Я вам сейчас объясню, как я все узнал. И теперь удовлетворю ваши пламенные желания. Потому что пламенный вы человек, Алексей Иванович, страшно пламенный человек. Дайте только мне папиросочку. Вот вам моя папироска. Потому что я с март месяца... Разворотился я с март месяца, Алексей Иванович. И вот как все это произошло. Прислушайте-ка. Чахотка, как вы сами знаете, милейший друг, есть болезнь любопытная. Сплошь да рядом чахоточный человек умирает, почти не подозревая, что он завтра умрет. Кроме того, вероятно, известна вам привычка, общая многим дамам, сохранять у себя старый хлам по части переписки любовной. Всего вернее бы в печь, не так ли? Нет. Всякий-то лоскуточек бумажечки в них в ящичках бережно хранится. Даже поднумеровано по годам, по числам и по разрядам. Так и случилось, что померла Наталья Васильевна. А ящичек черного дерева с перламутровой инкрустацией и с серебром остался у нее в бюро. И красивенький такой ящичек с ключком-с, фамильный. От бабушки ей достался. Ну-с, в этом-то вот ящичке все и открылось. То есть все-с, 20-летняя. А так как Степан Михайлович решительную склонность к литературе имел, даже страстную повесть одну в журнал отослал, то его произведений в шкатулочке чуть ли не до сотни номеров оказалось. Правда, что за 5 лет иные номера так собственноручными пометками Натальи Васильевны. Приятно супругу? Как вы думаете-с? Что же вы ничего мне не ответили на вопросик-то, сын? На какой это вопросик? Да вот о приятных чувствах супруга, открывающего шкатулочку. Какое мне дело? И бьюсь об заклад. Вы теперь думаете, свинья же ты, что сам на рога свои указал. Брезгливейший человек. Выс. Ничего я про это не думаю. Напротив, вы слишком раздражены смертью вашего оскорбителя. И к тому же вина много выпили. Ничего я не вижу во всем этом необыкновенного. Слишком понимаю, для чего вам нужен был живой Багаутов. И готов уважать вашу досаду, но... А для чего нужен мне Багаутов, по вашему мнению? Это ваше дело. Бьюсь об заклад, что вы дуэль подразумевались. Черт возьми! Я думал, что как всякий порядочный человек в подобных случаях не унижается до комической болтовни. Да может, я не порядочный человек. Это опять-таки ваше дело. Впрочем... На какой же черт после этого надо было вам живого Багаутова? Да хоть бы только поглядеть на дружка-с. Вот бы взяли с ним бутылочку, да выпили вместе. Но он бы с вами и пить не стал. Почему? Честь не позволяет. Ведь вот, пьете же вы со мной, чем он лучше? Я с вами не пил. Почему ж такая вдруг гордость? Фу, черт, да вы решительный, хищный тип какой-то. Я думал, вы только вечный муж и больше ничего. Это как же так, вечный муж? Что такое? Так, один тип мужей. Долго рассказывать. Убирайтесь-ка лучше, да и пора вам. Надоели вы мне. А хищно-то что ж? Вы сказали хищно. Я сказал, что вы хищный тип. В насмешку вам сказал. Какой такой хищный тип? Расскажите, пожалуйста, Алексей Иванович, ради Бога или ради Христа? Ну, довольно же! Довольно! Пора вам убирать. Нет, недовольна. Даже хоть и надоел я вам, так и тут недовольна. Потому что мы еще прежде должны были с вами выпить и чокнуться. Выпьем, тогда я уйду. А теперь недоволен. Павел Павлович, можете вы сегодня убраться к черту или нет? Я могу убраться к черту, но сперва мы выпьем. Вы сказали, что не хотите пить со мной. Со мной. Ну, а я хочу, чтобы вы со мной-то и выпили. Выпьем. Алексей Иванович, не отказывайте. Да, пожалуй. Где же тут бурда? Ровно на 2 стакана осталась бурда чистая. Но мы выпьем и чокнемся. Вот, извольте принять ваш стакан. Ну, а коли так? Коли так? Ах. Чего вы от меня хотите? Пьяный вы человек! Дурачите вы меня! Не кричите, не кричите. Зачем кричать? Не дурачу, не дурачу. Знаете ли, что вы теперь вот чем для меня стали. Да вы что, пустите вот руку! А теперь кто? А теперь ко всем чертям! Подождите! Постойте! Я забыл вам сказать. Видите... Вам бы следовало завтра непременно быть у Погорельцевых, познакомиться и поблагодарить. Непременно. Непременно, непременно. Уж как и не понять. И к тому же, Вас и Лиза очень ждет. Я обещал. Лиза? Лиза, знаете ли вы, что такое была для меня Лиза? Была и есть. Но это после, все будет после. А теперь мало уж того, что мы с вами выпили, Алексей Иванович, мне другое удовлетворение необходимо. Поцелуйте меня, Алексей Иванович. Вы пьяны. Пьянс, а вы все-таки поцелуйте меня, Алексей Иванович. Эй, поцелуйте. Ведь поцеловал же я вам сейчас ручку. Ну уж теперь вот что-то. Я тогда подумал, неужто и этот, уж если этот, думаю, если и он тоже, так кому же после этого верить? Так понимаете ли вы, какой вы теперь друг для меня остались? Пьяный шут. И больше ничего. Решительно. Больше ничего. А где он? Где он? Где он? Он слишком понимает, в чем дело. И отмстит мне Лизой. Что тут говорить? Теперь в этом вся жизнь и вся моя цель. Что там все эти пощечины и воспоминания? И для чего я только жил до сих пор? Беспорядок и грусть. А теперь все другое. Все по-другому. И вот, однако же, он не идет. А уже 12 час. Не приедет. Он замучает меня, Лиза, это ясно. И Лизу замучает. Вот на этом-то он меня и доедет. За все. Мавра, ты чего? Вчерашний гость. Уже 10 часа ожидает вас. И чай изволил у нас кушать. За вино опять посылали. За тем самым синюю бумажку выдали. Извините, вернейший друг. Фрак снял для пущего наслаждения минуты. Вы несовершенно еще пьяны. Можно еще с вами поговорить. Нет, несовершенно. Помянул Зубцева, но несовершенно. Поймете вы меня. С тем и явился, чтобы вас понимать. Ну так я же вам прямо начинаю с того, что вы негодяй. Ой, если с этого начинаете, то чем же кончите? Ваша дочь умирает, она больна. Бросили вы ее или нет? Неужто же умирает? Она больна. Чрезвычайно опасно больна. Может, припадочки-с? Не говорите вздору, она чрезвычайно опасно больна. Вам следовало может, ехать припадочки? Уж из того одного. И чтобы вас благодарить, за гостеприимство вас благодарить. Слишком понимаю, Алексей Иванович, дорогой совершенно. Алексей Иванович, не кричите. Умри, я провались, я сейчас пьяный. Что же с того, при настоящем значении делся. А господину Погорельцеву и всегда поспеемся. Вы пьяны. А потому я не понимаю, в каком смысле вы говорите. Я объясняться всегда с вами готов. Даже рад поскорее. Я ехал, но прежде всего знаете, что я принимаю меры. Вы сегодня должны у меня ночевать. Завтра утром я вас беру, и мы едем. Я вас не выпущу. Я вас скручу и в руках привезу. Удобен вам этот диван? Помилуйте, да я и везде. Не везде, а на этом диване. Берите, вот вам простыня, одеяло, подушка. Стелите сейчас, стелите же. Допивайте ваш стакан и ложитесь. Это вы сами за вином распределились послать? Сам-с. За вином. Я, Алексей Иванович, знал, что вы уж больше не пошлетесь. Это хорошо, что вы знали, но нужно, чтобы вы еще больше узнали. Объявляю вам еще раз, что я теперь принял меры. Кривляний ваших больше не потерплю. Пьяных вчерашних поцелуев не потерплю. Я ведь и сам, Алексей Иванович, понимаю, что это всего только один раз было возможно. Павел Павлович, говорите прямо. Вы умны, я опять сознаюсь в этом. Но уверяю вас, что вы на ложной дороге. Говорю прямо, действуйте прямо и честное слово даю вам. Я отвечу на все, что угодно.